considero mi cariño, y casi yo no pido no gastarlo, no hay excusero, no voy a nomás, yo se va a dar un caro, chile, está de boca, una, si no vindo, una, si no vindo, y ni que cae va más, ni la joder, no, no, no, este mi vida, este mi vida, este mi vida, este mi vida, por ella ganasita, por ella ganasita, por ella ganasita. Здесь пластинка Pink Floyd на стена. Мы победили! Ура! У нас же победа прямо в голову. По телевизору статус кво. И если мы живем на сиди, нам покажут и топовы. Цепелина покажет, что не беда. Это не беда, это не беда, это не беда. Поле ягода навсегда. Поле ягода навсегда. Поле ягода навсегда. Мне, да,